23 сентября РИА Новости, Московский комсомолец, телеканалы РЕН-ТВ и Звезда и другие СМИ России, китайская Синьхуа, японская Кёто Цусин и Зизи Цусин передали заявление представителя Генштаба Корейской Народной Армии. Беспощадно разгромим ударом справедливого военного возмездия неразумной провокации США и властей Южной Кореи.